Александра Лисина. Артур Рейш. История третья. Охота начинается. Пролог. Бывают дни, когда хочется отступить в тень, надвинуть на лицо шляпу и, закутавшись в плащ, полностью отстраниться от мира. Рядом с тобой беспрестанно снуют прохожие, мимо то и дело проносятся экипажи. Город живет обычной жизнью, но извечная людская суета тебя больше не касается. Ты лишь сторонний наблюдатель, у которого появилась редкая возможность взглянуть на происходящее со стороны. Оперевшись плечом на покрытую изморозью колонну, я рассеянно следил за скользящими по площади призраками. Люди, как и всегда, куда-то спешили, бежали, иногда сталкивались, раскланивались друг с другом и лишь изредка останавливались, чтобы кинуть взор на высокие шпили городского храма. Некоторые, правда, все же заскакивали внутрь, кинуть монетку в жертвенную чашу. Пару раз внутрь забредали погреться нищие. Однако по большей части расчищенное от снега крыльцо пустовало, так что мне никто не мешал. За последние пару недель погода в Верле заметно улучшилась. Сводящие с ума дожди прекратились, ненавистная слякоть исчезла. Зима наконец-то вступила в свои права, поэтому за ночь вокруг храма намело приличные сугробы. Мороз уже не просто щекотал кожу, а настойчиво кусал за нос, уши, заставляя кутаться в меха и невольно ускорять шаг. Ветер к середине дня, правда, успокоился, однако выглянувшее из-за туч солнце недвусмысленно намекало, что скоро станет еще холоднее. Впрочем, темной стороны это не касалось. В ее вечном сумраке солнца по определению не бывало, а температура всегда оставалась на привычном для меня уровне. Так что за пару часов пребывания здесь я даже не замерз. Проводив глазами скользнувшего под стеной дальнего дома одинокого гуля, я усмехнулся. Явился голубчик. Уже 12-й за последнюю свечу, но такой же трусливый, как и остальные. Следов возле храма я оставил достаточно, чтобы они заволновались. Однако нежить, даже собравшись в стаю, не торопилась приближаться, словно обиталище богов пугало ее одним своим видом. Собственно, именно поэтому я его и выбрал. С храмового крыльца главная площадь была как на ладони. Подступы к зданию просматривались на несколько сотен шагов, да и людей здесь было предостаточно, так что я мог работать без помех и при этом оставаться для нежити совершенно недосягаемым. Больше всего меня, конечно, интересовала магия и то, как ее проявления выглядят на темной стороне. Оказалось, что магические побрякушки и впрямь привлекают к себе внимание, буквально пылая на фоне полупрозрачных человеческих силуэтов. Причем, если пару недель назад артефакты были для меня едва различимы, то сейчас я смог без труда разглядеть даже те, что прятались под одеждой. Защита на домах тоже обрела свой цвет и фактуру. Зеленые, красные, синие и даже серо-буро-малиновые сполохи выглядели чужеродными посреди занесенных снегом руин. Где-то они казались тусклыми и расплывчатыми, видимо, нуждались в подпитке. Защитный купол над зданием городской ратуши, напротив, был чересчур ярким и переливался всеми цветами радуги. Какие-то лизуны длинным шлейфом тянулись за особо состоятельными горожанами, а порой проносящиеся мимо экипажи напоминали ярко светящийся факел, за которыми с крыш домов наблюдали вездесущие гули. Я видел, как пару раз особо наглые твари срывались с места, преследуя недосягаемую добычу. Некоторые следовали за пешеходами, неуверенно принюхиваясь и словно решая для себя, стоит ли тратить время. Однако большинство тварей все же проявляли благоразумие и следили за живыми издалека. Точно так же, как я сейчас пристально следил за ними. Самое интересное заключалось в том, что после последнего посещения храма я начал различать не только следы чужой магии, но и ауры. Серые, едва заметные у простых смертных, цветастые и яркие у обладателей магического дара. К таким, кстати, гули присматривались особенно внимательно, но подходили далеко не к каждому. А уж если на улице появлялся жрец, то осторожные твари исчезали с улиц так стремительно, как, наверное, не улепетывали даже от палача. Этим утром я имел удовольствие встретиться со служителем рода и мысленно присвистнул, обнаружив, что с темной стороны аура у отца Луга выглядит как ослепительно белый круг, размеры которого раза в 4 превышают ширину ауры обычного мага. С его появлением площадь перед храмом словно вторым солнцем осветилась и огорченно погасла, когда святой отец, улыбнувшись прихожанам, неторопливо скрылся в дверях. Меня он, кстати, не заметил. Видимо, последователям светлых богов путь на темную сторону был заказан. А вот от отца Лотия мое появление не укрылось. Поэтому, как только в храме закончились службы, воздух рядом со мной пошел рябью и расступился, пропуская на темную сторону жреца. «Любуешься?» — вместо приветствия спросил святой отец, остановившись у соседней колонны. «Наблюдаю», — поправил его я, искоса взглянув на ауру. Ожидаемо черная и на редкость густая, она просто кричала о том, что с ее обладателем лучше не связываться. Гули, кстати, об этом тоже догадывались. И как только жрец появился на улице, с соседних крыш даже курлыканье прекратилось, а донесшийся до меня торопливый шорох красноречиво возвестил: святого отца нежить боялась гораздо больше, чем нового настоятеля. Быть может, именно потому, что он, как и я, прекрасно их видел. «Как твои успехи?» — снова спросил отец Лотий, когда я отвернулся. «Все еще бродишь во тьме наугад?» «В цвете ориентироваться стало легче», — признался я. «Но мне еще многое непонятно. Например, скажем, вот это». Я выразительно указал на его пылающую тьмой ауру. «Почему у меня не так?» Святой отец тонко улыбнулся. «Потому что я лишь сосуд для божественной силы. А тьма внутри тебя настоящая, живая. И она только твоя. Поэтому ты, хоть и помечен фолом, все же не заклеймен. И ты действительно ему служишь, но при этом не находишься в услужении. Твоя тьма — твое спасение, Рейш. Именно поэтому ей ни к чему себя демонстрировать». Я недоверчиво покосился на собственную руку, сохранившую те же очертания и пропорции, что и в мире живых. Но следовало признать, что в чем-то жрец прав. Моя внутренняя тьма — дама своевольная. При желании то сожмется в едва ощутимую точку, то растечется по всему телу, наполняя собой каждую клеточку. «Призови ее», — посоветовал отец Лотий, когда я на пробу сжал и разжал кулак. Тьма, не дожидаясь приглашения, выскользнула наружу и заплясала вокруг пальцев крохотными язычками черного пламени. Подвижная, гибкая и впрямь как живая. Игриво лизнув кожу, она сперва свилась над ладонью в плотный комок, а затем растеклась по руке черной перчаткой и опять исчезла. «Мне подобное недоступно», — непонятно усмехнулся святой отец, когда я поднял на него вопросительный взгляд. «Из меня она сочится постоянно, но я не могу этим управлять. А тебе только что дали подсказку. Пользуйся». Прежде чем я успел раскрыть рот, жрец развернулся и, подобно тьме, бесследно испарился. А я снова сжал руку в кулак, позволив ей окутаться черным пламенем, и задумчиво повертел. «Пользоваться, говоришь?» «Кстати, Рейш», — неожиданно вернулся отец Лоти, когда я уже решил, что достаточно нагулялся на темной стороне и надумал повернуть к дому. «Скоро тебе поступит интересное предложение». «И что?» «Соглашайся», — с серьезным видом посоветовал жрец, одарив меня внимательным взором. И после этого исчез уже окончательно. Какое-то время я стоял, размышляя над его словами и рассеянно разглядывая прохожих. Но потом решил, что нет смысла дергаться раньше срока, и встряхнулся. После чего нахлобучил поглубже шляпу и вышел из тени храма. Пора было начинать охоту.